Вот, как я предполагала, тесто у меня получилось слишком жидким. Если, конечно, у вас есть специальное приспособление, такая вот кружка с дыркой, которую можно прям тесто выливать в сковородку с растопленным маслом, такая консистенция хороша. Но у меня такого приспособления нет, поэтому пончики я буду формировать руками, и значит, нужно добавить еще муки.